Глава 14. Что ж, придется мне грубо попрать местные правила поведения. Свобода важнее, чем сохранение репутации скромной милой девушки. Главное, не выдать, что я слышала мысленный разговор принца и королевы. Не знаю, что со мной сделают, если поймут это. Вроде бы такое вообще невозможно. На королеве охранных артефактов, в том числе и для защиты от проникновения в разум, должно быть как игрушек на елке в Новый год. «Ваше Величество, позвольте обратиться», — начала я. Когда королева перевела на меня недовольный взгляд, а принц, заинтересованный, продолжила. «Прошу простить меня, но вы сами упомянули сложность моей ситуации. Полагаю, у меня есть решение, которое устроит всех». «Говори», — разрешил принц. Королева едва заметно поморщилась, но промолчала. А я тихонько выдохнула. Теперь важно использовать все свое красноречие. Кстати, Горан наверняка выдал принцу версию событий, которая, скорее всего, гласила, что я беззаветно влюблена в своего друга детства. Интересно, что скажет его высочество, когда узнает мою правду? «Мне явилась сама богиня-мать», — патетично воскликнула я. «Она не только благословила меня и подарила артефакт, который создала на моих глазах, но и заставила меня переосмыслить всю мою жизнь. Теперь я точно знаю, чему собираюсь посвятить себя». «И чему же это?» — поинтересовался принц. Хоть его тон и был нейтральным, я уловила в его голосе предостерегающие нотки. «Ну, мне терять особо нечего». «Я хочу стать, конечно же, моей женой!» Горан, ворвавшись без позволения в гостиную королеву и тем самым совершив по местным меркам почти преступление, заглушил своим воплем конец моей фразы. Я сказала «жрица и богини», но этого никто не услышал. Или я ошибаюсь? «Как интересно», — услышала я от принца. «Неужели Горан настолько влюблен, что стал вести себя как идиот? Да и дядя во время разговора с отцом держался странно». «Горан! Дай своей невесте договорить», — приказал принц. «На этот раз я тебя прощаю. Вижу, что любовь затмила твой разум». «Простите, ваше высочество, но я не его невеста», — возмущенно произнесла я. «Мне вообще не суждено стать ничьей невестой. Я собираюсь стать жрицей богини-матери». Я снова не смогла договорить на этот раз, потому что все тело вдруг резко пронзило боль. Боль и поток фиолетового света, который окутал меня со всех сторон. Медленно, оседая на пол от слабости, я поняла, что сейчас потеряю сознание. Черт, нельзя ни в коем случае. Очнусь ведь чьей-нибудь женой или рабыней, как пить дать. Хорошо, если не в постели с Гораном или герцогом, посреди, так сказать, процесса. «Ниньелла, что с тобой?» Горан подхватил меня на руки. «Интересно», — раздался задумчивый комментарий принца. «Это магия его величества», — изумленно произнесла королева. «Исключительное королевское право найти любого подданного в пределах нашей страны. Этот поиск направлен на Ниньеллу. Наверняка об этом попросил герцог». «Значит, они сейчас будут здесь», — сообщил принц, — «и отец, и герцог». Во всем теле ощущалась предательская слабость. Веки словно налились свинцом, а глаза никак не открывались. «Что в этой девчонке такого? Она же совершенно обычная. Почему я слышу мысли принца, но не королевы? Точнее, королеву я слышу, только когда она общается с сыном. Кстати, о чем сейчас думает Горан, тоже уловить не удавалось». Раздались тяжелые торопливые шаги. «Точно, это идет большой трындец по мою душу». «Его Величество, король!» — прорали от дверей. Меня похлопали по щекам, и тут же последовал окрик. «Отойди от нее!» Голос герцога прозвучал с явными рычащими нотками. Интересно, он опять покрылся чешуей? «Тебя это тоже касается, Нейтер!» Меня потрясли и вроде как передали с рук на руки. Стало тепло и светло. Даже под закрытыми веками я увидела яркую вспышку. Хорошо-то как, и сил прибавилось. «Любопытно», — послышался комментарий принца. Но меня он не взволновал, потому что получилось, наконец, пошевелиться и поднять веки. Правда, первое, что я увидела, были глаза, пылающие фиолетовым пламенем. Глаза с вертикальными зрачками. «Суть по всему, это она и есть. Интересный у твоей невесты, Районар, выбор наряда». Я привстала на руках у герцога и обернулась на новый голос. Насмешливый тон говорящего намекал на то, что его ситуация забавляет. Ну, хоть королю тут весело. Его величество я сразу узнала. Его профиль даже на монетах чеканили. Вот только ни одно изображение монарха не передавало той ауры властной силы, что исходило от него. Я резво вырвалась из рук герцога, благо он не стал удерживать, и присела перед королем в реверансе. «Так чья невеста Ниниэлла?» — недоуменно спросила королева. «Нейтер, ты же сказал, они помолвлены с этим юношей». Упомянутый юноша обнаружился лежащим на полу, опутанный светящейся фиолетовой сетью. Горан издал слабый стон, бросив на меня несчастный взгляд. Мне не было его жалко. Конечно, клятвы своей он не нарушил, но то, что он впрямую наплевал на отказ быть с ним, разочаровало. Но у меня были дела поважнее. «Ниниэлла моя!» — рявкнул герцог. «По всем законам!» «Разрешите сказать, ваше величество! Вот он, мой единственный шанс отстоять себя. Дурой буду, если упущу». «Разрешаю», — произнес король, глянув с усмешкой поверх моей головы. «Я не невеста никому из этих мужчин. По воле несчастного случая я оказалась в очень непростой ситуации. Но не его светлость, герцог Артрангер, не Горан Кардиу, который всего лишь хотел помочь мне, не виноваты ни в чем. Они оказались обмануты». «Все интереснее и интереснее», — услышала я мысленный комментарий принца. Мне показалось, он сожалеет об отсутствии попкорна, ну или его местного аналога. «Ниниэлла, ты говоришь странные вещи», — заявил герцог. Он сделал шаг вперед и попытался сгрести меня в объятия. «Айрат, я забираю ее». Я сделала шаг в сторону, уворачиваясь. «Погоди, Районар, надо разобраться», — сказал король. «И кто же обманул их?» — спросил он меня. «Барон Валет», — выдала я. «Он играл, распоряжаясь имуществом, которое ему не принадлежит. Он ввел в заблуждение герцога, представив дело так, будто бы он имеет право на меня и мое приданное, но это неправда. Мы с бароном никогда не были женаты, и этому есть божественное свидетельство». Я театральным жестом достала камень-артефакт и торжественно предъявила его на всеобщее обозрение. Тот не подвел, ярко сверкнув чистым белым светом. «Только вы, ваше величество, бесконечно мудры и можете рассудить нас», — продолжила я, не упуская преимущества всеобщего внимания. «Ведь по закону посторонний человек, которым я являюсь для барона Валета, не отвечает по его долгам. И его светлость не может рассчитывать на то, что, по сути, никогда не выигрывал». «Теперь уже не важно, что я тебя выиграл», — произнес герцог. «На тебе моя метка, ты моя невеста, и...» Тут я уже не сдержалась. Возмущение было так велико, что выплеснулось наружу волной силы. Она хлестнула герцога, и по его расширившимся в удивлении глазам я поняла, он прочувствовал это в полной мере. К счастью, мне удалось быстро взять себя в руки. Было четкое ощущение, что все зависит от решения короля. Смогу убедить его, получу вожделенную свободу. «Ваше Величество, его светлость герцог Артрангер, по всей видимости, пребывает во власти заблуждения», — обратилась я снова к монарху. «Я не давала своего согласия на помолвку, и на мне нет никаких меток». «И правда нет, я проверил», — заметил принц. Он стоял поодаль с таким видом, будто явно наслаждается представлением. Горан тоже поднялся на ноги и жадно ловил каждое слово. «Ваше Величество, я всего лишь прошу о справедливости. Я не хочу ни выходить замуж за Горана, ни становиться собственностью герцога Артрангера. Позвольте мне посвятить себя служению богине-матери». «А ты действительно этого хочешь?» — поинтересовался король. «Да, ваше величество», — заявила я, глядя на него со всей надеждой, которую смогла изобразить. «Лгать королю нехорошо», — насмешливо заметил принц. Я поморщилась, но тут же взяла себя в руки. «Не время раздражаться». «Да, принцу сейчас весело, но его, скорее всего, тоже женят, не спросив согласия. Или у драконов все по-другому. Но не отвлекаемся». Я с надеждой посмотрела на короля и воскликнула. «Если выбирать между служением богини и тем, что придется жить с мужчиной против воли, я однозначно выберу богиню. Арианна помогла мне, и я всего лишь отплачу ей за доброту». «Арианна, значит?» — приподнял брови его величества. Я же попыталась припомнить, называют ли местные имя богини-матери, когда молятся. Память Нини, как назло, не выдала ничего по этому поводу. Но король уже перевел взгляд на герцога. «Как же так, Районар?» — услышала я его мысль, явно окрашенную насмешкой. «Девушка не хочет быть с тобой, какая досада! И что ж ты будешь делать? Последуешь ли совету, который когда-то дал мне?» «Не знал, что ты так злопамятен, Айрат», — с раздражением отвечал герцог. «Я тогда всего лишь хотел помочь тебе. У нас с Нини все не так, как было у вас с Леандией». «Неужели?» — усмехнулся король. «Знаешь, я думаю, тебе стоит прочувствовать на себе, что ощущал я тогда. Не все и не всегда достается легко, даже таким, как мы. Это ведь были твои слова, помнишь?» «Я принял твои доводы, Ниниэлла», — сообщил король уже вслух. «Мое слово. Ты свободна от обязательств барона Валета и не должна ничего герцогу Артрангару. Если у тебя было какое-то приданное, оно должно вернуться к тебе. Что касается желания стать жрицей или заключить помолвку, то тут только тебе выбирать, как устроить свою жизнь.